Глава 37. То, что драка будет неравной, я понимал с самого начала. Уж слишком велика разница в уровне. Все трое Хэй оказались носителями юаньцы, так что мои фокусы с исчезновением и раздвоением не имели тут никакой силы. Но и я, заметив блеск в глазах врага, очистил свой разум, блокируя любые попытки проникнуть в него. Пожалуй, сражайся мы только на силе ци, у меня даже был бы шанс. Но противник не собирался оставлять мне даже призрачной надежды. Скользящий удар трезубца мне удалось отбить вверх, но в то же мгновение противник поймал глифу и пригвоздил к земле. Едва отскочил назад, чтобы не лишиться глаз от следующего укола. Несмотря на полное моральное уродство, воин Хэй работал быстро, динамично и четко. Он оказался сильнее и быстрее меня в несколько раз даже в полностью здоровом состоянии. А сейчас, после схватки с монстром, у меня просто нет никаких шансов. И это понимали все. Когда очередной взмах достиг своей цели, и трезубец вошел на несколько сантиметров в плечо, пробив броню, я сдавленно простонал сквозь зубы, и Аи бросилась мне на выручку. «Назад!» — резко сказала Лин, поднося арбалет к плечу. «Он сам хотел дуэли и ее получил. Если вы хоть на секунду подумаете ему помочь, пойдете все трое. А мне бы не хотелось ссориться с домами Гуй и Пинг по таким пустякам. Если он погибнет из-за вашего самолюбия, проблемы с Гуй вы все равно получите», — пообещала Аи. «И еще какие? Уверена, наш глава что-нибудь с этим сделает», — усмехнулась Лин. «Недаром же мы здесь на турнире, хотя еще недавно на нас ополчились все старшие кланы. Уверена, Гуй Шен проглотит и это оскорбление. Ему благополучие города ценнее, чем собственная честь и гордость. Так что гибель одного несносного мальчишки точно переживет. У тебя несколько устаревшие сведения», — нахмурившись, сказала Арчанка. «Валора признали тифлингом, первым в роду за несколько сотен лет. Ты достаточно умна, чтобы сообразить, что это значит. И понимаешь, что повлечет его смерть. Ты блефуешь», — не слишком уверенно сказала дочь главы Хэй. «Сорви с него бандану». «Конечно, как только прикончу», — усмехнулся воин, в очередной раз пробивая мою защиту. И все же его напор снизился, на самую капельку. Но этого мне хватило, чтобы активировать летний вихрь. Стоило мне ускориться, как противник тоже нарастил темп. Он выигрывал на классе. Для того, чтобы сравняться со мной ускоренным, ему даже не требовалось применять техники. Хотя вполне возможно, что он и не мог их применять. Клан Хэй почти полностью состоял из людей, склонных к путям Сюэ Ци и Юань Ци. Совершенно нормальная ситуация для потомков Наг, с короткой продолжительностью жизни и проблемами формирования контура кристаллов крови на глубине уже нескольких метров. У русалок просто не оставалось выхода, так что они поколениями развивали магию души, не боясь сойти с ума от раздвоения личности или проявления демоничества. За столь короткий срок жизни они не успевали полностью раскрыть все аспекты. Другое дело, что люди сами по себе являлись универсальными потребителями любого типа эссенции. Любой ее тип мог прижиться в человеческом теле без особенных проблем. Но в большинстве случаев первая же эссенция полностью занимала тело, блокируя доступ к другим путям, что вкупе с наследием Наг определило клан Хэй как пользователей крови и души. Именно благодаря этому фактору, а еще чуть сбавившему обороты противнику, я все еще стоял на ногах. Убить тифлинга — прямой путь к конфликту с главенствующим в части кланом. Вполне возможно лишение привилегий или даже выплата крупной компенсации. Но, конечно, войной между кланами из-за смерти одного единственного ребенка это не грозило. Если, конечно, все, что сказала Аи, не пустой треп для отвлечения внимания. «Сорви с него бандану! Если они врут, прикончим всех троих!» — сказала гневно Лин. «Нельзя допускать, чтобы наш клан заметили в противостоянии Гуй. Не сейчас!» «Да далось тебе это!» — пробормотал воин, легко отбивая мою контратаку. Ускорение постепенно сходило на нет. Мои силы быстро таяли, а победа не было видно даже в перспективе. Противник уже откровенно наслаждался избиением, не давая даже нацелить глифу на себя. Еще один удар, максимум два, и я смогу даже подняться. Дикая мысль проскочила у меня в голове, рискованная настолько, насколько это вообще возможно. Очередной замах трезубца я принял на жесткий блок, но оружие раскололось, не выдержав напряжения, и враг с полным удовлетворением выбил у меня из рук клинок глифы, оставляя с бесполезной короткой палкой, болтающейся на веревочке. У меня нет даже возможности использовать ее в качестве элементарной дубинки. Воин с превосходством в глазах отбил палку в сторону и нацелил трезубец в горло. «Снимай платочек, девица!» — усмехнулся противник, надавливая и прижимая меня к земле. Я обеими руками упирался в шипы трезубца, но уже было понятно, что это конец. «Тебе надо, ты и снимай, урод!» — прохрипел я, держась на ногах из последних сил. Враг надавил сильнее. Лезвие оцарапало шею, но даже сил отодвинуть его от себя не осталось. Я припал на одно колено, и когда противник, наконец, перехватил трезубец одной рукой, а сам наклонился, чтобы сорвать платок, я ударил его в грудь открытой ладонью, но он лишь поморщился от неглубокой царапины, нанесенной вошедшим в тело гвоздем. «Это все, на что знаменитый зверь способен?» — рассмеялся воин. А в следующую секунду ему стало не до смеха. Я победить в честном противостоянии не мог по определению. Оружие врага было на длинной деревянной рукояти, служащей идеальным изолятором, так что ни при ударах по броне, ни при блокировке атак я не мог пустить ток. И оставался единственный способ — податься в проигравшее, победив последним ударом. Дерзкий полубезумный план сработал как нельзя лучше. Пущенный через грудь противника заряд ушел в землю, все его мышцы напряглись одновременно, хотя и моим рукам тоже досталось. Опять. Однако, когда заряд закончился, воин Хэй упал безвольным дымящимся мешком на землю и уже был не в состоянии подняться. Я тоже был не в лучшей форме. Нужно было немедля отыскать заветный жетон, и, распахнув рубаху, я обшарил все карманы и шею. «Жетона нет!» — громко сказал я, нахмурившись. «Что за черт? Он его проглотил, что ли?» «С какой стати жетону быть у него, когда старшая в команде я?» усмехнулась Лин, показывая трубочку со спасательным дымом, висящую на веревке. «Отдай! Я победил в дуэли!» «И с какой стати мне это делать?» усмехнулась Лин. «Разве мы договаривались, что тот, кто победит в дуэли, получит жетон лидера? Что-то не помню такого. Ты хотел дуэли, ты ее получил. Пусть и одержал верх в битве, но проиграл в схватке. Нам ничего не стоит прикончить вас всех троих издалека. Так что победа наша». «Что ж, может и так, может вы и победите в сражении», согласился я, беря подмышки воина Хэй и бросая его лицом в ручей. «Но только мы не собираемся сдаваться без боя, а ваш товарищ за это время умрет, если, конечно, ты не готова обменять его жизнь на один жетон». «Ты не посмеешь!» выкрикнула Лин, сжав кулаки. «Стоит тебе убить одного из нас, и город погрязнет в войне. На тебя будут охотиться все наемные убийцы Часи». «А кто сказал, что его убью я?» — удивленно захлопал я глазами. «Он сам умрет, минуты через полторы. Просто захлебнется в воде и погибнет без всякого сопротивления». «Тварь! Это ты довел его до такого состояния! Бросил в ручей!» — взревела дочь Хайхи, поднимая арбалет к плечу. «Немедленно вытащи его из воды! Если ты ему не поможешь, это будет считаться убийством!» «С какой стати? Прямо сейчас не могу ему помочь. Очень занят борьбой с оставшимися двумя членами его отряда», — криво усмехнулся я, собирая глифу воедино. «Осталась минута. Сдавайся, пока еще можешь спасти ему жизнь». «Ты еще пожалеешь об этом, подонок!» В ярости крикнула Лин, срывая жетон с груди и выпуская вверх короткий столб белого дыма, после чего бросила опустевшую баночку мне под ноги. «Отойди от моего сородича!» «Да на здоровье!» усмехнулся я, подбирая жетон и добавляя в свою небольшую коллекцию. «Как? Что за...» удивленно прошептала Лин, подскочившая к павшему воину, чей лоб упирался в торчащий из ручья камень, а рот и нос не касались воды. «Думаешь, ты лучше нас? Думаешь, тебе вечно будет вести, и ты всегда сможешь выкрутиться из любой ситуации?» «Нет», — пожал я плечами, «но зато со мной всегда будут рядом друзья, которые выручат меня в сложной ситуации, как сейчас, например. Ай, запускай красный дым, здесь становится слишком опасно. Да и этого придурка надо эвакуировать, иначе он действительно может получить неизлечимые повреждения, а нам этого совершенно не нужно. И начните ему уже искусственный массаж сердца делать, а то он до помощи не доживет». «Тварь!» Вновь тихо выругалась Лин, но товарищу помогать начала. Вскоре с деревьев спустились трое героев во главе с Гуйсонг. Медики немедля подошли к раненому и, вколов ему препарат прямо в сердце, вернули воина к жизни. «Что здесь произошло?» — строго спросила Арчанка. «Мы убили монстра!» — выкрикнула, не дав мне сказать Лин. «А эти подонки атаковали нас со спины и ударили моего сородича секретной техникой. «Скажи спасибо, что они не использовали яд хамелеонистой мамбы», — усмехнулась Сонга. «До меня уже дошли слухи об их свершениях». «Что же до монстра?» «Трезубец, два гарпуна, арбалет, набор дротиков». «Скажи мне, чем из этого арсенала вы отрубили чудовищу хвост и перерубили шею? Или ты ее своим карманным ножичком перерезала?» «Мы... ну...» Запнулась Лин, пытаясь придумать, что на это можно сказать. «Не утруждайся. Твое вранье не поможет», — строго взглянула на девочку Арчанка. «И в следующий раз придумывай ложь поправдоподобнее. Например, что вы его убили вместе, а потом они захотели забрать победу себе. Судя по внешнему виду твари, ее растворяли кислотой, сжигали, но до готовности так и не довели. Куват, я очень недовольна твоими поварскими навыками. Или нам благодарить за смерть серебряного ужаса Валора. Неважно, ваша команда получает 5 бонусных жетонов». «Спасибо, это очень щедро», — кивнул я. «Но если можно, до того, как это произойдет, пусть Айя обследует монстра на наличие живых артефактов». «Почему нет?» — пожала плечами Арчанка. «Мы только заберем его голову в качестве доказательства. Ну и этих вояк тоже с собой возьмем. Берегите себя, детишки. Наступает ночь, и в джунглях может стать куда опаснее. Крайне рекомендую вам добраться до нейтрального лагеря. Там вы сможете пополнить припасы и передохнуть в безопасности. На юг около километра. Найдете по огням». «Спасибо, госпожа», — кивнул я, слушая в полуха. Бой, наконец, закончился. Опасность почти миновала. Я позволил себе открыть мигающую со времени электрического безумия в реке надпись. Найдено совпадение морфизма. Требуется прямой контакт с симбионтом.